15. Невьянск все еще находился в осаде. Акинфий Демидов отсиживался за деревянными стенами. От бати не было слухов. Наступила затяжная уральская весна. Надо было сплавлять по часовой воинские припасы, а по лесам углежоги, приписные крестьяне, побросав работу, поразбежались по деревням. Никита Демидов, не глядя на распутицу, добрался до Белебея, а дальше дорогу преградили незамиренные башкиры. Демидов томился в безделье. По указу царя разрешено было собраться в вольнице, которая за добычу прошла бы огнем и мечом непокорные места. Стольник Иван Бахметьев выбыл в калмыцкие улусы, подкупил одного из водителей калмыков, Тальшу Аюку, поднять их и идти на усмирение Башкирии. Узнав от перебежчиков, что уфимские башкирские батыри помышляют о соединении с казахами, Бахметьев с калмыцкой конницей немедля перешел реку Яик и устремился в неспокойные деревни. Установилась весна, дороги подсохли, восставшие башкирские отряды укрывались в лесистых местах среди гор и болот. Калмыки настигали непокорных, рубили. Деревни пылали, за калмыцкой конницей гнали табуны пленных коней, стада захваченного скота, скрипели обозы с отобранным по деревням скарбом. Под Уфой Бахметьев взял в плен сына восставшего мулы Измаила. Видя, что сопротивление бесполезно, сам мула Измаил и батыри приехали с повинной к Бахметьеву и клялись утихомирить народ. Мула со слезами на глазах целовал Коран и просил замирения. Никита Демидов вслед за калмыцкой конницей торопился в Невьянск. На сибирской дороге он заночевал в глухом умете. В грязной избе на лавке и на палатях, а то просто на полу, отдыхало много народу. Бородатые люди недружелюбно поглядывали на Демидова. Стояла темная беззвездная ночь, в горнице потрескивала лучина, и перед ней сидел старик и ковырял лапоть. Два молодых мужика свесили с палати лохматые головы, внимательно слушая деда. Раздавался храп усталых, измученных дальней дорогой людей. Заводчик покосился на спящих. «Господи, твоя воля! Должно быть...» «Все беглые да каторжные», — с опаской подумал он, — «но не все заворуи разбеглись по дорогам». Никита скинул простой мужицкий армяк и полез на палати. «Подвиньтесь, братцы, дайте местечко дорожному человеку». «Да ты кто такой, цыган?» — поднял лохматую голову мужик. «Отколь тебя черт несет?» Демидов поскреб плешь, пожаловался. — Утекаю из-под Казани, а чего — сам знаешь. Ночлежники потеснились, дали Никите место. Демидов покряхтел. — Эх бы, в баньку! — тоскливо подумал он и попробовал уснуть. Старик говорил ровным голосом, заводчик невольно прислушался к его мерной речи. Есть такие молитовки, да известны они только удальцам одним. Лохматый мужик откликнулся густым басом. — Дед, нет такой молитовки. Не развернешь каменные стены. Старик жарко перебил. — Ой, мил друг, есть такой наговор молитовка. Удалец-то наш сокол таку молитовку знат. Ты чуешь? Чую. Демидов закашлялся, повернулся на бок, навострил уши. Дед продолжал. На Неве реке свирепые кровожадные демиды-заводчики. Слышь-ка, сотни людей засекли до смерти. Одного и боялись — Сеньку Сокола. Помсту за народ он вел, а поймать нельзя. Слово наговорное да заветное он имел. Раз, слышка, его в лесу накрыли, заковали в железо, да в каменный подвал кинули. — И что же? — не утерпел Никита, поднял голову, глаза его сверкали. — А то ж, наутро, слышка, нашли в узилище кандалы да шапку, а решетка в окне выворочена. — Их ты! — засиял мужик. — А молитовка при чем? — Тут сила! Над избой ударил и раскатился гром, стены задрожали, и Демидов сердито крикнул старику: «Брешешь, дед!» «Не могло этого быть!» «А ты, цыган, слушай да помалкивай!» — мужик присел на палатях. Был он жилистый, широкоплеч, лицо скуластое. «Говори далее, дед!» Бычий пузырь в окне позеленел, на дворе полыхнула молния, опять ударил и раскатился гром. По крыше зачастил дождь, гроза. — О, Господи! — старик перекрестился. — Ну, слушай далее. Сокол храбер и пригож. Он молодую бабу у Демида уволок. Слюбились. У Никиты заклокотало на сердце, еле удержал себя. — Ну и залютовал тут Демид, — продолжал дед, — не приведи бог. Народу тысячи согнал, облаву на сокола затеял. Две недели шарили по лесам да по горам, народишко изголодался, не спали ночей, хозяин с лица спал, одичал. Волосье на голове повылезло, вроде как у тебя, цыган, а в бороде побелело снегом. — Ну и что ж? — не утерпев, спросил Демидов. — А то опять не нашли, на завод вернулись ни с чем, а там пожар, головешки да дымок, вон как. Никита сухо кашлянул и, сдерживая дрожь в голосе, сказал: «Лих был молодец, да попал, но не!» Старик присвистнул, отложил лапоть. «Их мил друг!» Вспомнил, вспохватился. «Да соколик-то наш убег!» «Не может того быть!» В горле Никиты пересохло. «А ты погоди! Не заскакивай, цыган!» — перебил мужик. — Досказывай, дед! Старик оправил лучину. — А что досказывать? Вот еще что случилось. Предали татарханы Сеньку да Султанку, дружка его. Слышка, поймали, да в каменный мешок посадили. Тут-ка и окошечка вовсе не было. Он ослабел и попросил напиться. И подают ему ковш с водой. Сокол перекрестился, нырнул в воду, и поминай, как звали. А вынырнул он, слышка, уже версты на три ниже завода из речки, да скрылся в горах вон как. — Молодец! — тряхнул головой мужик. — Гоже! Так и не поймали. — Поймай! Воевода войска стребовал, стража три дня по лесу плутала, ночью их слышка леший напугал. Так и не нашли. Дед замолчал. Сердце Демидова тревожно билось. Над уметом гремела гроза, шумел ливень. Никита уткнулся носом в армяк, сделал вид, что уснул, а мысли тревожили. — Сказку, дед баил, сказку, — утешал он себя. — Этому не сбыться, чтобы человек из каменного мешка сбежал. Но тут же из глубины души поднялось сомнение. Разве не он, Демидов, кинул Сеньку в потайной подвал? Разве не он приковал Сеньку к чугунному столбу? А что было? Лукавый голос нашептывал Никите, а ежели и не сбег Сенька, то не все ли равно? Вон сколько Сенек! Может, сейчас на умете среди этого беглого народа не один Сенька-сокол укрывается. «Ух, горе!» — тихо вздохнул Никита. Всю ночь гремела гроза, Демидов не спал, досаждали тревожные думы. Еще затемно он тихо слез с палатей и уехал с умета. В июне на знакомой дороге Демидов издали заметил дымки завода и облегченно вздохнул. Навстречу хозяину в гору поднимался обоз. Везли Невьянское литье к Чусовой. Впереди обоза ехал сам Акинфий. Завидев батю, сынок соскочил с коня и подошел к воску. «Батюшка!» Демидов сидел, как коршун. Блеснув глазами, батька вместо приветствия крикнул: «Ну, как завод? Идет?» «Идет!» — Акинфий поклонился отцу. Никита поторопил сына: «Езжай, езжай! Чего стал? Царь-то пушки давненько поджидает!» Скрипя под тяжелой кладью мимо, проплыл бесконечный обоз. Подводчики, завидев хозяина, издали, снимали шапки, угрюмо кланялись в пояс. «То-то!» — удовлетворенно вздыхал Никита. «Победокурили! Пора и честь знать! Эй! Гони коней к заводу!» — крикнул он ямщику. Кони побежали резво, под дугой распевали веселые погремки и бубенцы, однако на душе Демидова было неспокойно. «Побили, разогнали смутьянов!» — горько думал он. «А на сердце отчего тревога?» Из-за Шихана вырастали заплоты и башни Невьянска. Часть третья.